Глава 12. Большие деревянные часы пробили 5 часов утра. Четверо мужчин сидели на диване с поникшими от усталости лицами. Расположившийся с краю следователь что-то писал на листах бумаги, уложенных на папку. Соколов стоял у открытого окна и курил. В коридоре копошился мужчина в коричневом пиджаке и аккуратно укладывал с полом в маленькие целлофановые пакеты мелкие фрагменты трупа, разбросанные по всему коридору, кладя вместо них на пол небольшие пронумерованные бумажки с надписями. После каждой такой манипуляции он доставал маленький блокнот из потертого кармана и, сделав несколько коротких записей, убирал его обратно. «И кто же тебя, папаша, так разделал-то?» Прикладывая руку ко рту, растянувшемуся в зевоте, нарушил тишину участковый. «Мне кажется, Михайлович, Глотов точно областников вызовет завтра. Уж больно кровавое убийство. Если уже не вызвал». Не отрываясь от заполнения протокола осмотра, буркнул следователь. «Может, маньяк у нас в городе объявился? Джек-потрошитель?» Выдвинул предположение молодой сержант и тут же встал с дивана и торопливо подбежал к Соколову, держащему в руке остаток недокуренной сигареты. «Конечно, не дай бог этому быть, но у меня просто других предположений нет». Потапов покосился на молодого сотрудника и, положив руку на свою писанину, кашлянув, сказал: «Какие кадры пропадают в патрульно-постовой службе? Вот бы нам в отдел такого находчивого!» Потапов снял очки и потер глаза рукой. «Хватит уже курить в квартире! Устроили тут балаган, мать вашу!» Потапов недовольно посмотрел на Соколова. «А ты чего молчишь? Может, тоже чего предположить хочешь?» Грубо спросил он, повернувшись ко второму сержанту, сидевшему с другого конца дивана. «А мне версия с гранатой больше нравится. Хотя Джек-потрошитель тоже пойдет». Пожав плечами, равнодушно ответил молодой полицейский. «Хочу вас, парни, разочаровать!» Подал голос человек в коричневом пиджаке, склонившийся на четвереньках над одним из кусочков мяса, лежащего прямо на входе в комнату. «Джек-потрошитель своим скальпелем такое вряд ли смог бы сотворить. Даже будь у него бензопила. Думаю, и то пришлось бы ему попотеть часок-другой. А если быть уж и совсем откровенным, то и съели вашего старичка немножко». Человек в пиджачке поднялся с четверенек, распрямился и развел руками, отмеряя съеденную часть старика в воздухе. «Вот столько примерно!» «Съели? Ты сам-то в это веришь?» – осторожно спросил Соколов. «Верить или нет, это не мой удел. Я констатирую факт. А факт таков – разорвали на части, немножечко съели». Человек в пиджачке хлопнул глазами и снова согнулся с патетиком к останкам старика. Потапов поморщился и, недоверчиво посмотрев на медэксперта, продолжил писать. «А может, это сатанисты? Какие-нибудь поклонники дьявола? Может быть, наш Мур в какой-нибудь тайной секте состоит? Вернее, состоял?» Немедля добавил свою версию участковый. «Сейчас к нам на Алтае много всякого самосброда, причем со всей страны съезжается». Все разом свели свои недоуменные взгляды на участковом. «Ну а что, я же просто версии прорабатываю. Убийство-то неординарное». «Вот и версии, может быть, немного странноваты», – оправдался смутившийся полицейский. «Но не тигр же его загрыз!» «А старик случайно в цирке не работал?» – тут же добавил Спиридонов. «А у нас цирк в городе есть?» – потупился на сержанта-следователь, оторвавшийся вновь от писанины. «В гостинице на Тульской подрабатывал администратором. С лицом неимоверной важности тут же удосужился внести ясность участковой». А затем, встав с дивана, также важно прошагал к комоду, стоящему напротив дивана. Следователь отрывисто засопел, словно сдерживал внезапно нагрянувший кашель, а затем, закрыв руками лицо, закатился от смеха. «Я вас слушаю и охреневаю!» – сквозь смех сказал он. «Такое ощущение, что фильм американский снимают. Если кто-нибудь бы сейчас послушал нас, со смеху бы помер. Сатанисты, циркачи, Самохин вообще людоедов навязывает». Вы себя сами слышите? Вот кто тебе сказал, что его съели? Ты суп нашел сваренный из старика?» Потапов убрал от лица свои руки и посмотрел на медэксперта. «Так, господа Шерлоки, я вам напоминаю, что я констатирую факты, которых здесь чересчур предостаточно». Хрустя своими суставами, Самохин вновь встал с пола. «Думаю, что завтра в лаборатории я больше вам смогу поведать. А пока прошу не смеяться над тем, что я вам говорю. Хватит бросаться тупыми предположениями, которые, не дай бог, еще в слухи перерастут. Прикройте лучше окно от греха подальше». Закончив смеяться, попросил он Соколова. «Кстати, почему из прокуратуры до сих пор никто не приехал?» – поинтересовался Соколов у Потапова. Тот поднял глаза и, посмотрев задумчивым взглядом на опера, молча пожал плечами. «Сергей Михайлович, ты бы разогнал тут всех!» Остановив свой взгляд на участковом, держащем в руках гипсовую статуэтку, беспокойно произнес Самохин. «А то, смотрю, скоро здесь много левых отпечатков появится. А я еще даже не все сфотографировал, не говоря о снятии отпечатков пальцев. Соколов, давайте аккуратно по газеткам пробирайтесь и ждите в подъезде», — согласился следователь. «А лучше свидетелей ищите». «Но мы же все, кто открывал двери, уже обошли», — возмутился Спиридонов. «Так, не отвлекайте меня, мне еще нужно все описать к приезду Глотова. Вон, в дом напротив дуйте, может быть, там кто видел чего», — разнервничался следователь. «Аккуратно смотрите, не дай бог ваши следы потом на какой-нибудь улице Самохин найдет», — прошипел ему вдогонку Сергей Михайлович. Когда все вышли, Самохин сел рядом со следователем на диван. «Сережа, я вижу такое впервые, и, если честно, не знаю, как такое физически можно сотворить с человеком», — тяжело выдохнул криминалист. «Ты про то, что его съели, или про то, что растерзали?» — съерничал Потапов. «Про то и про другое», — сухо ответил Самохин. «Ты-то, смотрю, не сильно голову свою ломаешь. Может, чего знаешь? Такого домолчишь?» «Ой!» — следователь с досадой вздохнул. «Жаль, ты меня не видел, когда я в эту квартиру заходил. Я думал, в обморок грохнусь». «Ну, есть от чего», — кивнул Самохин. «Я только вот сейчас ко всему этому ужасу повык. Поэтому сидеть и выдавливать нелепые догадки я сейчас не намерен. Мне бы все здесь описать к приезду начальства, да поспать малость. Да ты и сам говоришь, что в лаборатории больше скажешь». «Сережа, я тебе скажу вот еще что, но только это пока между нами, потому что уж очень странно это все». Подойдя к дверному проему, Самохин заглянул в коридор и, убедившись в том, что там никого нет, повернулся к следователю. «Говори», — насторожился Потапов. «Понимаешь, большей части потерпевшего в квартире просто нет». «Ну, про то, что его немного съели, ты уже делился». Следователь удивленно собрал домиком брови. «Причем со всеми, даже с ППСниками». «Да, это я зря, конечно», — скривился медэксперт. «Но что еще более интересное, на частях костей тела, лежащего на кухне, а также на фрагментах берцовой кости и остатках черепа я обнаружил четко выраженные борозды и сколы». Разволновавшись, Самохин облизал пересохшие губы. «А это еще от чего?» – недоумевал следователь. «Такие следы обычно от зубов». Самохин снова облизал губы. «Какой-нибудь хищник мог оставить такие борозды. Если бы наш усопший держал в квартире тигра, то у меня бы не возникли эти вопросы касаемо отсутствия 2/3 хозяина. Но у него даже кошки, соседи говорят, не было». «А ты знаешь, версия с тигром ставит все на свои места». Потапов невозмутимо посмотрел на Самохина. «Ты только Глотову про тигра не вздумай сказать». Улыбка самопроизвольно растеклась по его лицу. «Зря ты так», – перебил его Самохин. «Ты посмотри даже на раны, которые остались на кусочках плоти. Это точно какой-то хищник, пусть не тигр, но что-то действительно большое напало на старика». «Не серчай, я не со зла», – следователь попытался успокоить Самохина. «Мне трудно просто представить тигра, мило жующего старичка в коридоре этой квартиры». В следующую секунду звонкий колокольчик телефона зазвенел в кармане у следователя. Потапов не спеша достал его из кармана и, словно проснувшись от этого звонка, сонным голосом промычал. «Потапов у телефона!» В следующую секунду глаза его округлились, и сонный голос враз стал тревожным. «Что? Когда? Кто обнаружил?» «Отправляй туда Бубенцова, я скоро буду». «Что случилось?» – недоумевающе посмотрел на него Самохин. «Как там сказал Спиридонов? Маньяк?» Следователь, прикусив нижнюю губу, угрюмо посмотрел на медэксперта. «Похоже, веселая ночь плавно перетекает в веселый день. Еще одного старика убили в районной больнице».